Те же самые части городового населения, кроме житых людей, видим и во всех других городах северо-восточной Руси. Когда князь Юрий Ярославич обновил запустелый Муром и поставил в нем свой двор, то ему подражали в этом бояре, вельможи, купцы и черные люди. Никоновский список, том 3, страница 194. В Москве купцы тоже разделяются на гостей и суконников. Московские князья в договорах своих условливаются обыкновенно гостей, суконников и городских людей блюсти вместе и в службу их не принимать. Последнее условие объясняется тем, что гости, суконники и вообще городские люди были люди данные или тяглые, и позволение переходить им в дружину лишало бы князей главного источника доходов, лишало бы их средств платить выход в Орду. После, в XVII веке, мы увидим, какой страшный ущерб в московских финансах был произведен стремлением тяглых городских людей выйти из податного состояния вступлением в службу или зависимость от духовенства, бояр и служилых людей, и какие сильные меры употребляло правительство для воспрепятствования этому выходу. То же самое побуждение заставляло князей и в описываемое время условливаться не принимать в службу данных людей, ни купцов, ни черных людей, ни численных или числяков, и земель их не покупать. Если же кто купил подобные земли, то прежние владельцы должны выкупить их, если могут. Если же не будут в состоянии выкупить, то покупщики должны потянуть к черным людям. Если же не захотят тянуть, то лишаются своих земель, которые даром переходят к черным людям. Распоряжение, тождественное с позднейшими распоряжениями, по которым беломестцам, людям нетяглым, запрещалось покупать земли тяглых людей. То же самое побуждение заставляло московских князей условливаться не держать в Москве закладней и не покупать человека с двором. Князья обязываются также не покупать земель ордынцев и делюев, которые должны знать свою службу, как было прежде при отцах. Под именем делюев разумеются всякого рода ремесленные и промышленные люди, поселенные на княжьих землях. Ордынцами же называются пленники, выкупленные князьями в Орде и поселенные также на княжьих землях. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 60, номер 21, 27, 33, 34, 35, 40, 45 и 71. Городское тяглое население по-прежнему разделялось на сотни. Новгородцы говорят в своих грамотах, что купец должен тянуть в свое 100, а смерть в свой погост. Здесь под смердом, разумеется, сельский житель. Московские князья в своих договорах говорят о черных людях, которые тянут к сотникам. Иногда же говорят о черных людях, которые тянут к становщику. И здесь надобно, думаем, понимать так, что в первом случае говорится о городских людях, а во втором — о сельских. Сотник или сотский удерживает прежнее значительное положение свое в Новгороде. В начале договорных грамот с князьями говорится, что шлется князю благословение от владыки, поклон от посадника, тысяцкого и всех сотских. Но если купцы и вообще горожане тянули к своим сотским, то сотские должны были тянуть к тысяцкому. Великий князь в договорах с удельными выговаривает, чтоб московская рать по-прежнему выступала в поход под его воеводою, и чтоб князья не принимали к себе никого из этой рати. Последнее условие показывает нам, что эта рать состояла из горожан. Мы знаем также, что имя воеводы давалось преимущественно Тысяцкому. Кроме собственных горожан, тянувших в городские сотни, могли жить в городе на своих дворах холопи и сельчане княжеские. Так Дмитрий Донской условливается с Владимиром Андреевичем Серпуховским послать в город Москву своих наместников, которые должны очистить холопи их и сельчан. От этого происходило, что в Москве находились дворы, которые тянули к селам. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 86. «А из московских сел даю своей княгине на Прудское у города и с дворы с городскими, что к нему потягло». На вятское устройство могут указать нам только первые строки послания митрополита Ионы, который обращается к троим воеводам земским, ко всем ватаманам, подвойским, боярам, купцам, житым людям и ко всему христианству. Акты исторические, том 1, номер 261. В городовом быту Юго-Западной Руси, до литовского владычества, самым замечательным явлением был приплыв чуждого народонаселения – немцев, жидов, армян. Под 1259 годом волынский летописец сообщает нам любопытное известие о построении и населении города Холма. Однажды князь Даниил Романович, охотясь, увидел красивое и лесное место на горе, окруженное равниною, полем. Место ему полюбилось, и он построил сперва на нем маленькую крепость, а потом другую, большую, и начал призывать отовсюду немцев и русских, и на язычников и поляков, и набежало много всяких ремесленников от татар, седельники, лучники, тульники, кузнецы, медники, серебряники. Закипела жизнь, и наполнились дворами окрестности города, крепости, поле и села. Князь Мстислав Данилович для выслушивания завещания брата своего Владимира Васильевича созывает во Владимире Волынском горожан, местичей, русских и немцев. На похоронах Владимировых плакали немцы, сурожцы и жиды. Во время литовского владычества жиды получили большие льготы. По грамоте Витовтовой, данной в 1388 году, за убийство, нанесение раны, побоев, жиду виноватый отвечает так же, как за убийство, раны, побои, нанесенные шляхтичу.